как вы яхту назовете? Вполне интеллигентная семья, состоящая из мамы-учителя, папы-врача и послушного 12-летнего сына-отличника, решила завести собаку. Выбор пал на мопса. Компактный, короткошерстный, миленький, так оценила породу мама. Полностью устроил всех. Выбрали мальчика, назвали Лордом. К сведению, были приняты советы заводчиц, рассказы друзей и знакомых, уже имеющих питомцев. Однако главная мысль, посетившая три умных головы, была в том, что в интеллигентной семье и собака будет соответствовать. Чему соответствовать? Ну, так спокойной речи, сдержанности в поведении, повышенному интеллекту и благородным манерам. Трехкомнатная квартира, оформленная в минималистическом стиле, с логичной эргономикой, Лорду понравилась сразу. Двухмесячный пес наделал лужец в широкой прихожей, просторной кухне, элегантном зале. Ангелина Петровна, вздохнув, взялась за тряпку и пошла убирать. Павел Федорович сопроводил ее действия вежливым сочувствием. «Линочка, не пройдет и года, как у нас в семье будет очень воспитанный и интеллигентный пес. А пока нам всем придется потерпеть и сообща решать маленькие проблемы». «Папа, по-моему, сейчас у нас будут большие проблемы», — сказал Денис, указывая на присевшего на пороге спальни по естественной надобности Лорда. «Денис, когда ты был маленьким, твои проблемы были гораздо больше, чем у этого щенка. Но мы же справились», — укоризненно ответил ему отец. Вечером все семейство штудировало интернет по вопросу правильного воспитания собаки породы мопс. Мама несколько раз звонила заводчице, уточняя детали. К концу живой дискуссии все были уверены, что из Лорда обязательно получится благородный пес. До трех месяцев все шло по накатанной. Сон, выгул на руках, на дворе стояла мокрая осень, еда и вечная уборка. Будущий интеллигент в собачьей шкуре, на удивление, спокойно оставался дома один, но к приходу Дениса из школы лужи и кучки были готовы в приличном виде. Мальчик, уважая родителей и любя пса, безропотно убирал все следы. Зная, что скоро у Лорда начнут меняться зубы, соколовы прикупили разных погрызушек, принесли с улицы несколько кленовых палочек. Оставив псу игрушки, все ушли по своим делам. Вернувшись из школы, Денис зашел в прихожую и замер в шоке. Три разгрызанных в пыль тапка, один исковерканный угол полочки для обуви, напрочь разорванный журнал, мелкие щепки от палок и аккуратно сложенные в углу игрушки. Все бы ничего, но картина в подобном стиле ждала интеллигентных хозяев на протяжении еще трех месяцев. Параллельно шло обучение пса благородным манерам, то есть командам. Лорд оказался сообразительным и быстро запоминал команды, что указывало на его высокий интеллект. Вот только выполнял он их по собственному желанию. Но соколовы не сдавались. Ходить рядом пес научился быстро, но стоило спустить его с поводка, как Лорд шлепал по лужам, выбирая самые глубокие, что-то пытался поднимать с земли и мчался, куда глаза глядят, напрочь забывая все лордские манеры. Близился мамин день рождения, который она решила отметить в домашней обстановке, в кругу близких родственников и друзей, коих набралось 7 человек. На дворе стоял солнечный апрельский день, суббота. Гости дружно собрались к указанному времени, бурно поздравили хозяйку, потрепали по загривку миленького пса. Праздничный стол стараниями хозяйки и ее мамы был элегантно сервирован и заставлен красиво украшенными блюдами. Ангелина, усадив гостей, украдкой вышла в прихожую и всю обувь быстро подняла на верхнюю перекладину полки. За столом зазвучали тосты в честь хозяйки. Гости приступили к блюдам. Лорд, почуяв вкуснятинку, стал прохаживаться вдоль стола, присаживаясь то у одного, то у другого стула с гостями. Слюна текла у него по морде, глаза были грустными, а выражение морды умильно голодным. Как вы думаете, могут ли интеллигентные люди устоять перед таким созданием? Все без исключения, стараясь отвлечь хозяев незначительными вопросами или восхвалениями кулинарного мастерства хозяек, незаметно протягивали псу кусочки колбаски или сыра. Подошло время выгула пса. Денис, посидевший за столом первые полчаса и ушедший в свою комнату, стал одеваться. Он позвал Лорда и пошел с ним гулять. Вернувшись через 40 минут, он услышал музыку и понял, что гости приступили к танцам. Помыв псу лапы, мальчик покормил его и отвлекся на звонок мобильного. Друг Ленька нашел какую-то новую игру и звал его к компьютеру, чтобы все показать и рассказать. Лорд, предоставленный сам себе, заскучал. Он походил по прихожей и вдруг заметил какую-то веревочку, свисающую с верхней перекладины обувной полки. Пес потянул за нее. На голову упал один из кроссовок папы, в которых он бегал по утрам. Разозлившись, пес отомстил обидчику со всей силы и утащил его в темный угол комнаты Дениса. Затем восьмимесячный щенок почувствовал, что переварившийся сыр и колбаса просятся на выход. Как интеллигентный пес лорд поскулил для приличия, но его никто не услышал. Что ж, терпеть мочи не было. Он вернулся в прихожую, присел посреди коридора между кухней и прихожей, облегчился и побежал в комнату Дениса. В это время из зала быстро вышла мама Ангелины Петровны с грязной посудой в руках. Путь ее лежал в кухню. Препятствия она не заметила и элегантным тапочком преодолела его, безжалостно раздавив. Сделав еще два шага, женщина что-то почувствовала, отвела руки с тарелками в сторону и посмотрела вниз. Она была интеллигентной дамой и не хотела беспокоить гостей, а уж тем более дочь в ее праздник. Сняв тапочек, она дошла до кухни в одном. Потом вернулась, быстро схватила оставленную обувь, прошмыгнула в ванную, отмыла тапок, вернулась в коридор и все убрала. Лорд, поняв, что Денису не до него, вернулся в коридор, увидел открытую в зал дверь и весело направился к шумной компании. Гости стали восхищаться псом. Какой он веселый, но под ногами не крутится, на диван не запрыгивает, настоящий лорд. Вечером, когда гости разошлись, усталая мама, папа и бабушка уселись на диван. «Вот видишь, Линочка, у нас растет настоящий лорд», — жизнерадостно провозгласил папа. «Да уж, настоящий лорд», — с подозрительной иронией ответила ему мама Лины. «Навалил посреди коридора, а я вляпалась». «Мама, что ты говоришь?» — возмутилась дочь. «Что есть, то и говорю. Не ты ж после него тапки отмывала и в прихожей убирала. Я, как интеллигентная дама, не стала беспокоить свою любимую дочь в ее праздник. Справилась сама». В этот момент в зал вошел Денис с погрызенным кроссовком в руке. «Пап, завтра утром бег отменяется», — показав работу лорда, констатировал сын. Лорд, каким-то шестым чувством, поняв, что речь идет о нем, звонко гавкнул и с разбегу запрыгнул маме на колени, прорвав коготком нежный шелк подола. Минуту в зале царила проникновенная тишина. Затем раздался тихий голос папы. «Что ж...» Знаменитая фраза из не менее знаменитого мультфильма о том, что, как вы яхту назовете, так она и поплывет, с лордом не работает. Громкий хохот интеллигентных людей наполнил квартиру.